С вами Радио 312 Шарапа, Микс Мастер Фрик. И мы начинаем. Ага. Сегодня я расскажу вам про Universal Zulu Nation, про корень силы. Да, про корень всей хип-хоп культуры в целом. Итак, мы начинаем. Sans voix, 113, dans le ghetto du sud du Bronx. Les gangs propagent comme des monstres. Un homme nommé Africa Bambaataa va créer un mouvement pour les stopper. Il s'appelait Organization et proposait des alternatives pacifistes non fashion. Leur seule arme, l'amour, la paix, l'unité, afin de prendre du plaisir et de s'amuser. Mais l'enjeu était de taille, car comme à notre époque, les jeunes sont attirés par la racaille. Leurs armes sont l'argent facile, le deal, héroïne, cocaïne. Mais on leur a batté que dans très peu de temps, ils mourraient sous le feu d'une carabine. Mais heureusement dans les rues du Bronx, la musique, la danse, les éloignés de la défonce. Une fusillade écœurée, blessée, mais pas sans le relâcher. Il se souvient d'un film intitulé Chaka Zulu, relatant les luttes héroïques d'une tribu dans le sud de l'Afrique. C'est à ce moment-là qu'il change le nom Organization pour celui qu'on connaît, Zulu Nation. Ouais, ouais, gars, c'est quoi Zulu Nation? Ouais, ouais, gars, c'est quoi Zulu Nation? Ouais, ouais, gars, c'est quoi Zulu Nation? C'est quoi Zulu Nation? C'est quoi Zulu Nation? Un Zulu est une personne qui canalise sa violence par l'exercice d'art tels que la musique, le graffiti, le DJing et la danse. La paix, l'amour et l'unité. Ils ont envahi tous les États-Unis. Ouais, ouais, ouais, les Zoulous sont partout, mec. N'attaque pas cette culture, tu pars à l'échec. Car nos racines sont enfoncées, ces kilomètres sous terre. Le hip-hop est en nous comme l'amour d'une mère. Pour ses enfants, sache qu'il n'y a pas de paillettes. On n'est pas une secte, on kiffe s'amuser. S'amuser, mec, en utilisant nos têtes. Girl, b-boy, groupie et louis. Les embrouilles, c'est l'amour, l'unité de la paix. Pourront nous rassembler. Втыкать радио трепанация черепа. Nowadays I got it twisted, man. Hip-hop is hip-hop, rap is rap. All that shit y'all listen to today, and y'all be trying to rock, That don't even make sense. See, if I was coming out with a jam, I would be something like, hello, everybody. How you been? It's Luke Ken, and I'm back again with an old school jam I know you love. But first, a shout out to the Love Bug. On and on. You know where it started? Up in the Bronx. Salutation runs river, the birthplace, the Zulu Nation. This is for the MCs and the DJs that paved the way for the hip-hop craze. Hats off to you and all the crews. This includes the B-boys and the girls too. I remember as a kid watching Grandmaster Flash cut the ones and twos. Damn, he was fast. The Furious Five used to rock with class. Cool Herc used to rock off a Segway ass. Grand Wizard Theodore had the cuts galore. L Brothers used to make the echo chamber roar. The Fantastic Five had you scream for more. Funky Four, Shad Rock made up the one more. Charlie Chase, Cold Crush, Phyllis Four, Lucky Strike, Jazzy J. Hold up, I need a pause. Rest in peace, Grand Wizard Cool Ski, John Strickland, Bridge for Life. DJ Hollywood, Master Don Mario, Frankie Crocker, Mr. Magic, on the radio, Crash Crew, Divine Sounds, The Treacherous 3, MC Glow, Wiz Kid, and Spoonie G, Houdini, Mantronics, Dynamic 3, Eddie Chiba, Nola, Mike Tessa, Sonic, and Ice-T, Patty Astor, and Fab Five Freddy, New York City Breakers, and Rocksteady, Blondie, Joe Gonzo, and Lee, Don D, and the rest that did graffiti. I could keep going, the list goes on. Peace to all the pioneers that been long gone. Never forgotten, the memories live strong. I'ma keep it hip-hop till I'm gone. Peace our key to Africa Bambaataa and all the Zulus worldwide. Shout out to JBL, Grandmaster Caz, Devastating Tito, Lord Yoda, Dubport Music. What's up, peeps? To all the old school MCs and DJs, this is for you. Thank you for my memories. They priceless. MC Lucan the Radical. I'ma keep it hip hop till I'm born. Rap is rap. Hip hop is hip hop. And hip hop is going non-stop. Итак, мы вернулись. Радио 13 Чурепа. Сегодня я, Микс Мастер Фрик, расскажу вам про Zulu Nation. Universal Zulu Nation. Что это такое, с чем его едят? Итак, поехали. В конце 60-х, начале 70-х была такая банда в Южном Бронксе. Она называлась Black Spades. Или по-русски, по-нашему, Черные Пики. Так вот, это была самая крупная банда в Нью-Йорке на то время. Наряду с ними существовали другие банды, но Черные Пики были самой крупной бандой Большого Яблока. В каждом из пяти бороу, то бишь крупных районов Нью-Йорка, таких как Бруклин, Квинс, Гарлем, Бронкс, так вот, в каждом этом бороу были члены банды Черные Пики. Мелкие банды также со временем примкнули к Черным Пикам и слились с ними. Эта банда, Черные Пики, терроризировала город, носили оружие, наркотики, в общем, криминал достиг своего апогея. Люди искали альтернативу для того, чтобы выживать в квартале и выбраться из нищеты гетто. Африка Бамбаата, один из лидеров Черных Пик, непосредственно принимавший участие в делах банды, решил создать альтернативу для молодежи. Музыка объединила людей. Все началось с того, что Африка Бамбаата разъезжал на машине по кварталам и врубал на всю мафон, в котором играла разная музыка. Там был и фанк, и джаз, и рок, и соул, и блюз. В общем, все это было смешано в итоге в хип-хоп музыку. У Африки Бамбаата очень огромная была коллекция и разная музыка. Хип-хоп – универсальная музыка, потому как была создана из всех стилей. Сегодня мы видим лишь рэп, но хип-хоп – это не только рэп. Пионер хип-хоп-культуры Африка Бамбаата объединил все эти элементы хип-хопа, такие как брейкинг, эмсиинг, диджейнг, граффити-арт, и добавил ко всему этому пятый элемент, самый важный для хип-хоп-культуры – это знание. Так вот, Африка Бамбаата вместе с диджеем Кул Херк, Африка Ислам, Грандмастер Флэш и прочими пионерами хип-хопа, такими как Бизи Би, Старски, Кул Моди. Они начали устраивать джемы в парках для молодежи. Люди приходили, чтобы развлечься и отвлечься от обыденной серой жизни и забыть весь этот гнет криминала, который душил город. Музыка и танцы вдохновляли людей на позитив. Позитивные вибрации для всей хип-хоп нации. Да-да, это было в 70-х. Всем втыкать радио 3 по нации Черепа. man said it chance on this mother earth, which is our rock. The time has come, it was for soul. So you really got soul. Are you ready? Pump, pump, pump, get bump. Now let's go. House is rocking, don't stop it. You gotta rock it, don't stop. Keep ticking and talking, working all around the clock. Everybody keep rocking and clocking and shocking and rocking. Go house. Everybody say rocking, don't stop it. Бомбата, Африка Ислам, Дональд Ди объединяют людей под лозунгом Peace, Love, Unity and Having Fun. То бишь вождь призвал народ к единству, миру, любви и предлагал людям повеселиться, вместо того, чтобы принимать наркотики или убивать друг друга. Выяснять отношения он предложил с помощью элементов хип-хопа. Начали устраивать батвы, брейкеры танцевали, MC батлились на микрофонах. Таким образом можно было избежать кровавых разборок и выяснять, кто лучший цивилизованным способом. Все это вылилось в создание огромной тусовки, которую Африка Бомбата назвал «Организация». Потом Африка Бомбата поехал в Африку для того, чтобы, так сказать, соединиться с природой и обратиться к своим корням. Еще один момент. На сознание Африки Бомбаты повлиял фильм «Рассвет Зулу», в котором описываются исторические события, где Британия пытается колонизировать Африку, и племя Зулу, голыми руками вооруженные одними копьями, разгромили модернизированную армию Британского королевства. После этого БАМ, вождь нашей мультикультуры, решил переименовать организацию в Universal Zulu Nation. Universal Zulu Nation – это организация, которая впитала в себя все культуры, все расы, все музыки нашей планеты. Zulu Nation – это не банда, а организация, которая призывает людей к позитивному мышлению. Изменить свое сознание и переключиться с негатива на позитив. Each one teach one. Zulu Nation – это не секта. Мы верим в единого Бога, как бы вы его ни называли. Джа, Аллах, Иисус, Иегова, Будда, Кришна. Поэтому Zulu Nation – это мультикультура, которая имеет последователей по всему миру. Zulu Nation призывает к познанию себя и освобождению себя от негатива. Концентрация негатива в одной точке может привести к всплеску, выбросу негативных эмоций и амбиций, которые могут принести разрушения и жертвы. Поэтому музыка, которая влияет на психику, не должна нести в себе зло и насилие, потому как это лишь уничтожит нас самих. Хип-хоп – это культура, которая имеет свой язык, свою моду, свою графику. Многие не согласны с этим, считают, что нет хип-хопа. Есть лишь рэп-интертеймент и немного брейка, граффити, арта, которые якобы существуют сами по себе. Но все это мы видим лишь по телевизору и интернету, где крупные корпорации зарабатывают на рэпе деньги. Им важно, чтобы это приносило доход, в то время как хип-хоп – это ты. Это твой способ выразить себя через какой-то элемент – битбокс, граффити, брейкинг или диджеинг. Хип-хоп – это твоя природа, и ты должен это понять. У всего есть основа в этом мире. Ты же не умеешь ходить по воде. И вот Zulu Nation дает нам эту основу. Это почва под ногами, на которую ты можешь опереться и уверенно стоять. Это твоя вера в себя, как хип-хоп и как человека. Без веры в себя нет тебя. И Zulu Nation дает тебе эту веру. Who I am is 'cause I got that funk. Where I'm falling, where we are, передача рэпа Universal Zulu Nation у нас в эфире. Ага. Началось в Южном Бронксе. Диджей Кул Херк, который сейчас играет у нас на радио, вы слышите его запись. Так вот, это диджей Кул Херк приехал с Ямайки. Да, и он первый придумал брейки. Он просто брал пластинки, миксовал любую музыку. Фанк, джаз. Он вырезал кусок бита, который назвали брейком. И этот брейк он делал длительностью на 8-10 минут, в течение которого бибой, то бишь брейкеры, они танцевали под эти брейки. Отсюда и пошло название брейкер, потому что они танцевали под брейки, которые Кул Херк резал и ставил на повтор. Миксы были началом хип-хопа. Boys, are you ready? Be girls. России также были диджеи, такие как Cool Herc. Они просто брали микрофон и в течение этого времени, когда играл брейк для танцоров, они говорили, что придет им на ум. Вы слышите это сейчас. Tracy was key to D's, and K1 was really ho-carring on the damn 7 line. Oh shit, those are brand new with the windows and all. That's the newest stuff I've seen. How can you call people to hang out in windows and watch trains riders, man? You gotta write, you gotta do the action, man. You know, you gotta go out there and rack up. You gotta go out and paint and be called an outlaw at the same time. We'll be right back. special for you. go. Check what Busy B brings you. Check out the lyrics I sing you. I fly through the hood like chicken wings too. Like a chef Marley likes mixing things too. We came together just to change the weather. Busy B, he made this game, remember? These unoriginal rap flows, I don't speak those. Too many rappers just copy like Kinko's. Dressing like they from Office Depot. Trying to be CEOs of whack weak flows. I teach those that flow how to be better. I train them seize the gain in any endeavor. But if you trying to diss, you'll get dismissed from the class. In other words, I'm kicking your ass. Beats, bars, and breaks, really that's it. And you get that sound at the House of Hits. Where's that place we work it out? At the House of Hits we work it out. Where's that place we work it out? At the House of Hits we work it out. I said, where's that place we work it out? At the House of Hits we work it out. Where's that place we work it out? At the House of Hits we work it out. And when it's time to work it out, we take them straight down to the house and blow some. That jingle jangle jingle. Yo, look, look. KRS reporting from the House of Hits, kid. Cause in the future, you're gonna doubt it existed. Coming up the block, your whole spirit gets lifted. The whole spot is designed for the lyrically gifted. You walk in the spot, you walk into history. This is where the greatest MC spit it lyrically. I don't think you hearing me today. Big Daddy Kane, Rakim, LL Cool J, Cool G, Rap Roxanne, Shantae, Craig G, man, what else can I say? The home of hits, where one spits and records. In the other room, we live on a broadcast board. The internet's hooked up with all these cords. And the outboard gear, man, you can't afford. You can rest assured we coming out with it. KRS Busy B at the House hey, of Hits. Hey, where's that place we work it out? At the House of Hits we work it out. I said, where's that place we work it out? At the House of Hits we work it out. I said, where's that place we work it out? At the House of Hits we work it out. Big Daddy Kane, Jay-Z, Big Punisher, the Lords of the Underground, Tragedy Gaddafi, Roxanne Shantae, TLC, Cool G Rapping Polo, Master Ace, MC Shin, Eric B and Rakim, Nas, Craig G, Heavy D and the Boys, P-Rock and CL Smooth, Scarface, CNN with Mobb D, Ed Love and Dr. Dre, Aaron Hall and Redman, World Renowned, Run DMC, and that nigga 50. Watch! That's just the name of fear. Get older, all they learn to play with Dickie's little brother, whose name was Tiny Tim. We had put him in the piss pot to see. Old school биты и old school рифмы на радио Трепанация Черепа. Мы продолжаем историю хип-хопа и организации Zulu Nation. Итак, Zulu Nation – это организация, которая заряжает народ позитивом. Тут никто не бегает, не машет пушками и не рассказывает, сколько он заработал денег на рэпе. Рэперы – это всего лишь записывающиеся артисты, продающие свой имидж. Хип-хоперы – это обычные люди, которые ходят на работу, у них есть семьи, дети, они живут обычную жизнь. В отличие от интернета, который создал сегодня образ рэпера, на которого стремятся быть похожими подростки. Не надо быть ни на кого похожим, надо искать себя. Все эти знаменитые артисты, в том числе и основатели хип-хопа, Bang Cool Herc, Крис Паркер, Бисмарки, Диджей Грэнд, Визард, Теодор. Все они обычные люди, не надо делать из них идолов и молиться. Так и с остальными вашими звездами, которых вы так горячо любите, цените и жить без них не можете. Они все люди, человеки, такие же, как и ты. И Zulu Nation — это не какая-то тайная масонская организация или иллюминаты. Это открытое сообщество людей, связанных одной идеей. Это комьюнити, хип-хоп комьюнити. Это сила, единство духа. И эта идея — хип-хоп. Zulu Nation связан хип-хопом. Zulu Nation открыты для всех. Каждый может свободно поговорить с ними. Они не делают из организации культ. Они создали культуру, которая сегодня стала универсальной. Это мультикультура хип-хоп, которая впитала в себя все страны, все континенты, их традиции, обычаи, верования. Будь ты хоть с Марса или с Юпитера, если ты хип-хоп, то добро пожаловать. Хип-хоп — это ты, это твоя природа. Хип-хоп нон-стоп. Мы должны сегодня продвигать хип-хоп, а не только рэп. Каким мы сделаем сегодня хип-хоп, таким он будет и в будущем. Новые поколения не будут уже оглядываться на 70-е. В 90-х оглядывались на 80-е, потом оглядывались на 90-е. Сегодня мы должны создать настоящую хип-хоп-культуру, чтобы следующее поколение оглядывалось и видело не один сплошной рэп, где все делают биты на MPC и продают их, где все записывают кого-то за деньги, где все хотят быть рэперами и светить свои щи. Мы должны показать им, что такое хип-хоп-культура. Мы должны показать им, что это наше коллективное сознание. Мы должны донести правильный смысл хип-хопа до нового поколения, иначе оно захлебнется в фальшивом рэп-стиле, который является гибридом. Какой в этом всем сенс? Раньше были джемы в парках для людей, которые пришли отвлечься от забот и хлопот. А сегодня людям засирают мозги рэперы-однодневки своими непонятными текстами, пропагандирующими все подряд, только не хип-хоп. Хип-хоп — это хип-хоп, а рэп — это рэп, и ты должен это четко понимать. Zulu Nation призывает вас к мудрости, пониманию, свободе, справедливости, миру, единству, уважению, работе и, конечно же, к веселью. Веселись, народ, хип-хоп нон-стоп! Вы слышите сейчас Busy B Starsky, первый из MC. Да, он придумал этот термин хип-хоп вместе с Африкой Бомбатой. Хип-хоп нон-стоп. Busy B. To the hip, to the hip, to the hip, hop, to the hip, hop, hip, hop, hip, hop, don't stop, hip, hop, hop, hop, hop, stop. And don't stop, keep on, and don't stop. It's Busy B, I really got to go now. My man World Frame's behind the wheels of steel. Pippi's over there cooling out. Got the big fella over there cooling out. Beast Stinger's over there cooling out. That tall motherfucker's over there somewhere cooling out. We gonna break it down. We got the rooftop posse in effect. We gonna do it something like this. Old school, I'm out of here. Всем втыкать радио трепанация черепа. Черепа. Трепанация. Хватит с нас уже этих мрачных рэперов. Послушаем светлой музыки. De La Soul, Native Tone. Вот он, наш родной язык хип-хопа. Yeah. cause your stripes don't mean a thing to me. Throwing me criminal looks, y'all need to get in the books. Absorb some water in your melon instead of acting like a felon. Hey, yo, son, who you telling? I'd make a meal if it was up to me. But since it ain't, I teach my seat to bank hard. And thank God, I smoke the substance of a different kind. Catch me tripping on earth when I'm high on sunshine. Downright to dirt, wonder why I makes it work with access to talent like Caucasians and yellow cabs with an A-Rab driver. I live in parties with marvelous conviction. Ain't no fiction when life claims the victims to be webbed and suck dry of the funds. Best believe that the life is trite, cause the gun made a man out of pussies from around my way, who usually wouldn't have a fucking thing to say. Last year's heart blocks are now petrified bones. And L.I.'s finest is moving your necks and shoulders. The anthem of this guy has been placed in your eye, so you can be blessed to see in 3D double E. Всем втыкать радио 13 рэпа, е-е-е-е. Zulu Nation, ха. Кстати, все знают Tribe Called Quest. Очень позитивная команда, да. Tribe Called Quest. Тоже, кстати, представители Universal Zulu Nation. Да. Хватит с нас уже этих мрачных рэперов, травящих байки и хвалящих себя любимых. Такие люди, как Luke and the Radical и Nolomite. Такие люди, как DJ Jazzy Jeff и Kid Capri, Biz Markie, DJ Kool V. Они создавали хип-хоп не для того, чтобы ты его разрушил. Они живут этим всю жизнь. Днем рождения хип-хопа считается 12 ноября 1973 года. Это также официальная дата создания Universal Zulu Nation. Вот и посчитайте, сколько лет хип-хопу и сколько лет вам, рэперы. Ты пришел сюда, вот он, я такой крутой, любите, цените меня, ничего не сделал, а только лишь пытаешься привлечь внимание к себе. Хип-хоп — это двигание культуры вверх, это коллективное сознание, продвигающее вперед нас в жизни. Хип-хоп — это альтернатива вырваться из тисков, это способ реабилитироваться. Хип-хоп освобождает твое рабское сознание от расизма, ненависти и негатива. Zulu Nation как раз этим и занимается с 1973 года и по сей день. Каждый год 12 ноября по всему миру люди празднуют день рождения хип-хопа и устраивают мероприятия, на которых сливаются все элементы в один. Брейкеры, диджеи, MC, райтеры, все веселятся и прославляют хип-хоп культуру. В этом весь смак, вся прелесть хип-хопа. Ноябрь также считается месяцем хип-хопа. Таким образом, рожденная в Бронксе и вырвавшая арабское сознание организация Universal Zulu Nation стала мировым феноменом различных уличных организаций, которые объединились в единое общество и на протяжении 39 лет все так же стоит на своем и учит народ правильному хип-хопу. В Zulu Nation входят многие известные MC, диджеи, брейкеры, райтеры. Вы все их знаете, например, Five Dog. И все они внесли большой вклад в развитие хип-хоп культуры. Так что давайте не будем уничтожать то, что они сделали, а будем прославлять и продвигать хип-хоп. Вся эта культура была создана в Бронксе для прекращения массовых убийств на улицах, для того, чтобы люди ушли от насилия и от наркотиков, для реабилитации. Это больше, чем политика или религия. Это наше коллективное сознание. Запомните эти имена: Африка Бамбата, DJ Kool Herc, Biz Markie, Cold Crush Brothers, Crash Crew, DJ Red Alert, Dougie Fresh, Funky Four, Plus One Ma, Grandmaster Flash, Jazzy J, Just Ice, Cool DJ, Herc, KRS-One, Curtis Blow, Malemal, Run DMC, Soul Sonic Force, Sugar Hill Gang, Treasurish Tree. Благодаря этим людям сегодня существует хип-хоп-культура. Но эти люди не вечны, поэтому мы должны сохранить эти традиции. Каждый должен обратиться к корням хип-хопа, чтобы осознать себя как хип-хоп. Чти и люби хип-хоп, без этого он исчезнет. Поэтому знание – самый важный элемент хип-хоп-культуры. Большинство людей сегодня отмастерили свои навыки в элементах хип-хопа, таких как MC или DJ, но они не отмастерили себя как хип-хоп. Понимаешь, о чем я? Такие люди, как 50 Cent и Jay-Z, всеми вами любимые, они не хип-хоп, они всего лишь рэп. А такие люди, как Дональд Ди, это настоящий хип-хоп. Ты почувствуешь разницу, когда услышишь их, и ты найдешь больше связи у хип-хопа с хип-хопом, чем у рэпа с хип-хопом. Сегодня рэп против хип-хопа. Ты должен помнить, что рэп — это то, что сделано, а хип-хоп — это то, что живет. Рэп — это всего лишь продукт, оболочка, в которую заключен хип-хоп. Хип-хоп — это твой дух, твое сознание, то, кто ты есть, твоя мысль. И эта мысль уже потом отражается в рэпе или в другом элементе хип-хоп-культуры. Понимаешь, о чем я говорю? Люди создают школы хип-хопа, не зная основ и азов хип-хопа. Они лишь учат конкретному элементу, и в этом их беда. Чтобы быть хип-хопом, недостаточно быть рэпером или райтером. Чем больше элементов ты будешь развивать и впитаешь в себя, тем больше ты сольешься с хип-хопом. Надеюсь, ты понял меня правильно. Мир всем вам. Zulu Nation все так же на страже и призывает вас к знанию. Ищите себя, тянитесь к знаниям. Мира вам в любви, света и больше позитива. Кстати, у нас существует дивизион Zulu Nation, YouPorn, Unity Brothers and Sisters Overriding the Negativity. Это дивизион русско-украинский, официальный дивизион от Zulu Nation. Послушаем сейчас, о чем они говорят. Представители YouPorn Division, Russia, Ukraine, Mad Cypher. It's the holy book of hip-hop, recognize and realize history and facts, never lies and never fantasize. Holy book of hip-hop, the heads are written, better never show the disrespect to all those who did it. The holy book of hip-hop, recognize and realize history and facts, never lies and never fantasize. Holy book of hip-hop, the heads are written, better never show the disrespect to all those who did it. That's the book that was started at the early 70s, first page go heard from Jamaican MCs, PCB, Coke Crush and the Furious Five. Being Bada and Zulus made the hip-hop live. From the streets to community, they read their book. Any brother from the hood wrote the page, if they could, it's all good. B-boys and crews wrote it too. Graffiti writers did the same on the walls and trains. DJ was scratching on the paper for their whole neighbor. They was wiping in original hip-hop flavor. Run DMC, Big Daddy Kane, LL Cool J. After 89, the book headed to a lane. To the gangs, they wrote a few pages, but a blood. From the old to the new, everybody trying to do hard. America's getting tired and commercial. That's why the book of hip-hop became universal. Lyrically, the pages started turning international. They ain't artists, flash artists, doing honorary professional. But that is rational, the things a little changed now. So few or less pages shouldn't be drawn the fuck out. What's the holy book of hip-hop? Recognize and realize the history and facts. Never lies and never fantasize. Holy book of hip-hop, the heads are written. Better never show the disrespect to all those who did it. The holy book of hip-hop, recognize and realize the history and facts, never lies and never fantasize. Holy book of hip-hop, the heads are written. Better never show the disrespect to all those who did it. Библию хип-хопа, впрочем, как и культуру. Ублюдки ненасытные сделали брошюрой, вырывая иллюстрации, сжигая имена. Пытаются стереть из нашей памяти, их навсегда забывают солдаты и павшие солдаты, которые проливали кровь за нее когда-то. Новые главы книги, смех по слезы, нависли над культурой смертельной угрозой. Горят в огне страницы бесценного знания, становится все меньше священной книги содержания. Обложка стала яркой, с позолотой, лицензия с первых строк вызывает рвоту. Закладкой книги теперь служит культура, разрушена в корне вся ее структура. Продана с потрохами, облита Хеннесси, гниет изнутри от количества написанной ереси, фальшивой примеси. Как же мы могли, ведь это мы ее с вами не уберегли. Ведь это мы разрешили плевать между строк, ведь это мы с улыбкой нажали на курок. It's the holy book of hip-hop, recognize and realize history and facts, never lies and never fantasize. Holy book of hip-hop, the heads are written, better never show the disrespect to all those who did it. recognize and realize history and facts never lies and never fantasize on the bulk of hip-hop. The hits are ready, better never show the disrespect to all those who did it. От себя скажу, что я полностью поддерживаю эту организацию, их идеи. Peace, love and have fun. Unity for brothers and sisters. Hip hop one love. Хип-хоп одна любовь, одна раса. Мы все едины хип-хопом. И напоследок вам пару треков от Mixmaster Freak'а в поддержку Zulu Nation. Вы никогда этим безобразием не занимались. Тогда разрешите, я вам напомню. Что вы скажете по поводу вот этого? Йо, миру личной нации. 12 ноября, день рождения Зулу нации. Поздравляем их, йо, поздравляем их. Скажи, хип-хоп, ура! Хип-хоп, ура! Привет, Африка, Бамбата. Привет, Керес Ван. Йо, добро пожаловать в храм хип-хопа, ребята. Йо, йо. Мир уличной нации, йо, мир графичикам, любовям, диджеям, MC. Йо, привет графичикам, бомбите стены, хип-хоп с нами, верно? Верные своему делу, во всех ипостасях, давай с тобой этот мир раскрасим. Цветастые узоры украшают наш город, мастера бомбить, уличные Пикассо. Мы хип-хоп раса, хип-хоп среди нас, я за его популяризацию. Продолжаю дело, начатое организацией. Привет всем членам Зулу нации, 12 ноября, у них днюха, респект и уважуха. Здесь пахнет русским духом, земля полнится слухами о мертвом движе на Украине. Давайте поднимать уровень интеллектуальный. Делитесь записями с братьями, делитесь знаниями с братьями. Эй, диджей, сделай скретч, я толкну для толпы речь. Прикбедовый MC, почитать на ночь проси, как малышам сказочка. Порхаю, как бабочка, жалю, как пчела. Жизнь не игра, жизнь не игра, с неплохой шутки. Ей. Меняйте негатив на позитив. Позитивные вибрации для всей хип-хоп нации. Universal Zulu Nation. Each one teach one. Knowledge is the foundation. Знание основа всего. Радио 13 Черепа. Mixmaster Freak. Ждите новых эфиров. И помните, мы не просто делаем хип-хоп, мы и есть хип-хоп. Я говорю, это настоящий американский фокстрот. А значит, вы не помните, что вы это делали. Вам обязательно важно ваш голос услышать. Пожалуйста, будьте любезны. Миру личной нации, миру личной нации. Йо. С днем рождения Зулу нации. Йо, привет, Африка Бамбадо. Примыкайте к нам, давайте, давайте. Бибои, графички, диджей, MC. Все мы одного поля ягоды. Все мы хип-хоп. Мы не просто делаем хип-хоп, мы и есть хип-хоп. Просто делаем хип-хоп, мы и есть хип-хоп. Просто делаем хип-хоп, мы и есть хип-хоп. Просто делаем хип-хоп, мы и есть хип-хоп. Просто делаем хип-хоп, мы и есть хип-хоп. Просто делаем хип-хоп, мы и есть хип-хоп. Да, сынок, это мы. Улицы с нами, улицы навсегда. Помни, откуда ты вышел. Помни, с чего все начиналось. Йо, миру личной нации, 12 ноября, день рождения Зулу нации. Поздравляем. Зулу нации. Зулу нации. День рождения Зулу нации. Поздравляем их, скажи хип-хоп. Поздравляем их, скажи хип-хоп. Ура! It's the freaks on the mic. This rap shit, it's tight. Germany and Ukraine, everybody say hip-hop, hooray. Universal Zulu Nation, worldwide connection. Attention please, we bring the knowledge to the house. Not stupid bounce, straight music from the blocks. We mighty like ducks, from on the hand. K-Rock grabs the mic and now is your time. K-Rock, what's up, doc? Listen, our breaking news. We are pupils of true school. Hip-hop renaissance coming soon. Yes, it's true, the renaissance coming through. From old to the new, it's all up to you. You can't fool true school, no way you try. Whenever we're here to sing you lullabies, now let me tell you why you all can't deny. Knowledge keeps you living on a constant high. Each one teach one, tell your brother. This time we're out to respect one another. Me and the freak give you this example. Tear the walls down and make your friendship ample. We all are stuck on the same old ship. You better rock with us and be down with it. Again and again, give you positive energy, man. It's true, hip hop, don't stop the body rock, don't stop gay rock. H-I-P, H-O-P, not R-I-P, H-I-P, H-O-P, not R-I-P. Come on, repeat, we see my chivo, so we come to beat shit and take your soul to family home. All we need is just to be free and feel more better than broken cigarettes. Everyday struggle, we fight for the rights. Mix master freak, I'm alright. This shit is tight, like sick Rubito zone. Welcome to Ukrainian zone. Mix master and me, we're putting it out without giving a damn. We're doing it loud. Check this mindset, it's all we know. The family came down just to rock the show. Give us a shout, maybe give us the props. Record that shit, baby, go give us a drop now. Don't stop now, hip hop now. If you know what I'm talking about, rock this shit going on and on, going on and on. Now rock this shit going on and on, going on and on. Now rock this shit going on and on, going on and on. Going on and on, mix master freaking K-Rock. Germany style and insane real flavor. Keep it real forever, baby. H-I-P, H-O-P, not the right B. Come on, repeat. H-I-P, H-O-P, not the right B. Come on, repeat. K-Rock, Zulu, and freak beat. We make positive shit, we need peace, love, unity. Stop the bullshit, stupid rappers usually forget from hip-hop. They only in business and zero in culture. Five elements in one, me, understand what I mean. DJs, breakers, writers, MCs, all we need knowledge. Welcome to UZM, DJs, breakers, writers, MCs, overnight knowledge. Welcome to UZM, DJs, breakers, writers, MCs, overnight knowledge. Welcome to UZM, DJs, breakers, writers, MCs, overnight knowledge. Welcome to UZM College.